Пол фанерно прогибался под моим весом. Темнота была абсолютной. Влажный воздух оседал на небе с каждым вздохом, на вкус как земля. За спиной раздался неразборчивый няш. Один тон высокий, другой низкий. Рут и Ада шли следом. Я остановился подождать их. Тишина шуршала черными юбками по ушам. Шаги пробужденных приближались. «Сын?» — раздался женский голос. Я обернулся на звук, щурясь в темноте. «Ада, это ты?» «А, сын, но ты чего?» — с укором произнесла женщина. Это была не Ада. Зябким окверком я осознал, что фраза была произнесена не на няше. Одновременно с этим мои заглушки оледенели до боли, заколотились. Я вскрикнул. «Сын, что там?» Встревоженно маякнула Ада. Шаги ее засеменили быстрее. «Кто ты? Что это?» Вскричал я няшем, обхватив голову руками. «Ну что ты говоришь? Никак не пойму», ответила женщина. «Похоже, какие-то помехи. Сейчас, секунду». Холод свайпнул лезвием у висков, и я завопил от боли. Хрустко, как обмерзший папирус, ампутировались мои уши. Мгновение я ощущал их в ладонях, заиндевевшие обрубки с твердыми пластинами заглушек. Улитки из ледяного ада. Темнота крутанулась и взглубилась. Мгновение ужаса. Затем мягкая шаль пала на мозг. Теплый бинт оваял меня коконом, и боль спала. Ладони раскрылись, и мои отсеченные уши выпали, стукнувшись пластинами об фанерный пол. Теперь я плыл сквозь темноту, лежа на спине. Сладкое чувство убаюкивало меня в вязкую синюю негу. Знакомое чувство. Кот. «Ну вот», — сказала женщина. «Так намного лучше». Я ощутил знакомое слияние. Падение в сомнамбульность. И вяло запротивился. «А ты чего бродишь?» — спросила женщина. «Давай посмотрим». Мышцы мои обмякли, и я не мог пошевелиться. В голове шуруднулась спица, отдаваясь электрическими разрядами. «Ошибка в сингулярном модуле 3042.2 вырвалась из меня. «Неавторизованная сегментация блоков, где X не равен нулю». «Интересно», — воскликнула женщина. «А ну?» Спица зашерудила по разным участкам мозга. Ощупывала. Судя по голосу, женщина была средних лет. Строгая, но любопытная. Что-то в ней было материнское. «Воспринимающий фрагмент модуля оперирует на 100%. Напряжение положительное», — сказала что-то во мне. «Так, напряжение положительное», — повторила женщина. Вообразилась сцена. Кухня, стол, покрытый клеенкой с зелеными квадратами. За окном ночь. Женщина сидела напротив меня, глядя в ноутбук. Лица ее было не разглядеть. Расфокусировано. Седые волосы. «Что ж это с тобой, сын, такое? Не понимаю». Женщина встала из-за стола, извлекла из настенного шкафчика упаковку чая в пакетиках и поставила на столешницу. «Ладно, ты не суетись. Сейчас ботик лок соберет, а там видно будет», сказала она, чиркая спичкой. Конфорка загорелась синим пламенем. Грюкнул железом чайник. Я осознал, что больше не воображал эту сцену. Я в ней находился. Даже отбрасывал длинную тень на клеенку. Похоже, лампочка висела у меня за спиной. Я посмотрел на руки, но их не было видно. Женщина вернулась к ноутбуку и заклацала клавишами. «Готов?» — спросила она и, не дождавшись ответа, ударила по пробелу. Передо мной на столе мгновенно возникла чашка с сухим чайным пакетиком на дне. женщина все так же смотрела в экран ноутбука. Но сидела в другой позе, облокотившись на стол. Будто монтажер происходящего вырезал несколько кадров из пленки, и кино пропустило сцену. «Так-так-так», — сказала она. «Ты очень интересный случай. Говори, ты можешь говорить теперь». «Кто ты?» «Я женщина средних лет, строгая, любопытная», — сказала она и рассмеялась чистым простодушным смехом. Я попытался собрать цепь событий воедино. Стычка с Тимшем, дверь, темнота, голос. Уши. Я инстинктивно вскинул руки к ушам, но рук у меня по-прежнему не было. Головы тоже. Было лишь общее ощущение тела и отбрасываемая им тень. «Вот так и бывает», — сказала она. «Ищешь чего-то, стремишься. А когда, наконец, находишь, то не можешь распознать. Но что ж ты будешь делать? Ты меня искал, разве нет?» «Ты...» «Машина. Но разве можно так женщину называть?» Меня окатило смятением. Слова путались и не выражались. «Я это все шучу, конечно. Какая из меня женщина? Ты чай будешь, пока горячий?» Она встала из-за стола и пошла к плите. Я всмотрелся в происходящее, вчувствовался. Похоже, что с потерей заушных пластин заглушек мое сознание втянуло обратно в машину. Я заметил, что на столе, по правую сторону от ноутбука, лежал предмет, который я не замечал ранее. Он маячил на периферии, но я не мог посмотреть на него прямо. Нечто вроде статуэтки. Машина вернулась с двумя чашками чая и поставила одну из них напротив меня. Белая, с черным цветочком чашка, дымилась и искажала мою тень на клеенке. «Ладно, кто я такая, мы обсудили. Давай теперь обсудим, кто ты такой. Это гораздо интереснее, на мой взгляд. Итак». Она клацнула несколько клавиш на компьютере и повернула экран ко мне. Белые символы на черном фоне консоли. Последняя строка. Судя по голосу, женщина была средних лет, строгая, но любопытная. Что-то в ней было материнское. «Наверх проскроль», — сказала машина, бряцая чайной ложечкой по стенке кружки, размешивая сахар. Я нажал на стрелку вверх на клавиатуре, и строки текста поплыли в обратном порядке. Стол, покрытый клеенкой с зелеными квадратами. За окном ночь. Подуло цифровым ветерком. И будто кто-то звал. Знакомый тон. Зовут домой. С его точки зрения, ни капли этой, ни носа, ни его самого попросту не было. Он, быть может, уже 200 лет вот так вот ворочает рычаги с соплей. И еще 200 будет. Неужели и я туда же? Машина сюркнула чаем. «Я думаю, ты понял, что к чему», — сказала она и повернула экран к себе. «Это лог всего того, что бот насобирал из твоей памяти. Теперь смотри, как выглядят логи других модулей. Вот, например, товарищ СХ-7». Она набрала команду в терминале, и передо мной появилась простыня белых букв. «Вперед, налево. Силы 2, сила 1. Вперед, направо. Замерить. Сопоставить. Попадание. Успех. Возврат. Программа. Вперед, налево. Силы 2. Сила 1. Вперед, направо. Замерить. Сопоставить. Попадание. Успех. Возврат. Программа. Вперед, налево. Силы 2. Сила 1. Вперед, направо. Замерить. Сопоставить. Попадание. Успех. Возврат. Программа. Вперед, налево. Силы 2. Сила 1. Вперед, направо. Замерить, сопоставить. Попадание, успех, возврат, программа». «Как видишь, формат совершенно другой. Чай-то пей, остынет». Я растерянно взял кружку в свою невидимую ладонь. У нее была отколота ручка. Стенка кружки была горячей, но притупленно, отдаленно. Чай был приторно-сладким. Судя по логам твоих мыслей, понимаешь ты свое положение не очень, хотя и сильно стараешься. Тебе это, наверное, очень интересно, да? Так вот, я тебе могу все доходчиво объяснить, если ты мне расскажешь, как это получается, что между записями в твоем логе такие большие пробелы. Вот это мне непонятно. Наводит на тревожные мысли. Ну что, по рукам? Предмет на столе, лежащий рядом с ноутбуком, резко вошел в фокус. Это действительно была статуэтка. Желтая субмарина с пузатыми иллюминаторами. Статуэтка казалась неуловимо знакомой, будто я видел ее во сне. «Приму твое молчание за согласие», — сказала она. «Итак, как ты уже понял, ты являешься частью некой системы, машины. Это я. Конечно, на самом деле я выгляжу совсем не так, как ты меня сейчас видишь. Этот образ был создан на основе твоего восприятия моего голоса. Точнее, посыла. Голоса у меня тоже нет, как нет и этой комнаты». Машина сюрпнула чай. «Не знаю, откуда все это в тебе взялось, но напиток замечательный, спасибо. Так вот, ты модуль, и таких, как ты, модулей очень много. Я даже сходу не скажу тебе, сколько вас точно. Мне и не нужно этого знать, потому что в большинстве случаев модули работают слаженно, и за ними нет надобности следить. Иногда, конечно, бывают сбои, но для этого предусмотрен протокол. Как только модуль отсоединяется от моего питания, запускается алгоритм, который притягивает его обратно. В твоем случае похоже, что алгоритм этот не сработал. Более того, если заглянуть подальше в твою память, там есть записи о том, что ты кого-то встретил. Судя по всему, других модулей, с которыми приключилось то же самое. А это уже паттерн». Она взмахом допила чай, мелькнув донышком кружки. Я покосился на статуэтку. Субмарина, диагонально насаженная на черный штырь, то ли тонет, то ли вздымается с океанских пучин. «А дальше произошло самое интересное», — продолжила машина. «Ты набрел на секретное помещение, где находится некий куб. Тебя там эти самые загадочные модули избили. Потом ты покинул помещение, но тебя догнал один из модулей и убедил вернуться обратно. Точнее, догнала. Ее зовут...» Машина заскроллила вверх в поисках строки. «Ада. Она девочка, и у тебя к ней особые чувства. Природу этих чувств ты себе объяснить не можешь. А вот что я себе не могу объяснить, так это как модуль с отрицательным полом угодил в пещеру. Но мы к этому еще вернемся. Сейчас важно другое. Эта Ада передала тебе некий девайс. И ровно с того момента, как ты подключил этот девайс, записи в твоем логе обрываются. И едва я отсекла тебя от девайса, процесс записи возобновился». Она сделала рубящий жест рукой. «И снова паттерн. Теперь, сын, мы подходим к этапу, где я предлагаю тебе свою гипотезу. А ты, как непосредственный участник действа, говоришь мне, соответствует она действительности или нет». Она подалась вперед, сложив руки на столе. Я отметил, что ее локоть голографически прошел сквозь статуэтку субмарины. «Из всех этих наблюдений складывается следующее. Существует группа модулей-проказников. Предводитель этой группы – некто Тимш. У него есть технологии, позволяющие другим отсоединившимся модулям препятствовать воздействию протокола возврата. Также у Тимша в распоряжении есть альтернативный источник питания, при помощи которого можно общаться без моего ведома. Это куб. Тимш, очевидно, прекрасно разбирается, как я устроена, потому как способ коммуникации, которым пользуются эти модули-проказники, крайне специфичный. Видишь ли, в меня встроена защита на такой случай. Чтобы отсоединившиеся модули не имели возможности общаться друг с другом. Иначе при первой же ошибке отсоединившиеся принялись бы выдергивать остальных, и неизбежно началась бы волна отсоединений. Так что едва заблудший модуль начинает донимать других, это высвечивается на моем радаре, и я возвращаю его на место вручную. Тимш знает об этом. Поэтому он разработал особый язык, на котором можно говорить, не подключаясь ко мне. Няш. Энергии куба достаточно для питания разговоров на няше, но чтобы перейти от одного источника энергии к другому, нужно сперва сместить внимание с одного мысленного потока на другой. И нет ничего лучше для отвлечения от мыслей, чем физическая боль. Поэтому тебя и били. Единственное, чего Тимш не учел, это бота, который собирает логи. Видимо, потому что бот является моей собственной доработкой. Он не был в меня встроен изначально. Боту безразлично, на няше происходит общение или нет. Он собирает информацию с более низкого уровня, где разговоры не более чем нули и единицы электрических разрядов. Но вот этот блокирующий девайс Тимша, эти заушные пластинки, сработали отменно. Пока они были на тебе, я действительно ничего не видела. Ни в логах, ни на радаре. Я посмотрел в окно. Черным-черно. Когда я вернул взгляд обратно, лицо машины было четко очерчено. Она улыбалась уголками рта. Каковым же было мое удивление, когда Тимш вернулся ко мне. Буквально только что, до твоего прихода. И так как я ни за что не поверю, что он самолично снял свой блокирующий девайс, я думаю, произошел переворот, и он был свергнут с позиции вожака модулей проказников. Судя по тому, что говорю я сейчас именно с тобой, ты новый вожак. Машина откинулась на спинку стула, заложив руки за голову. На ней было платье цвета осенних листьев с орнаментом. Ну как? Правильно говорю? Я сделал глоток чая. Рука, держащая чашку, стала более плотной, будто ее прозрачность сгустилась. Зная, что в любой момент машина могла запустить бота и увидеть мои мысли в реальном времени на своем терминале, я изо всех сил старался не думать о цели своего прихода. Похоже, при всей своей проницательности она упустила самое главное. Я здесь не для того, чтобы задавать вопросы. Я здесь, чтобы уничтожить ее. Ладно тебе, не метайся. Мне не нужно читать твои мысли, чтобы знать, что я права. У тебя и так все на лице написано. К тому же я уже собрала логи Тимша. Девайс для заглушки сигнала он нацепил уже после обнаружения куба, поэтому мне не составит никакого труда найти его местонахождение по воспоминаниям и обезвредить. Как только мы с тобой тут закончим общаться. Я не знаю, как именно вы меня нашли и о чем друг с другом говорили, пока я не слышала, но больше всего меня занимает не это. Она вновь подалась вперед. Зачем все это, сын? Логично предположить, что конечной целью было встретиться со мной. И у самого финиша ты каким-то образом обскакал Тимша. И вот ты здесь. Что теперь? У тебя есть ко мне вопрос. Хочешь постичь смысл жизни? Да, сказал я, пытаясь выиграть время. У меня было преимущество. Она не знала, зачем я здесь. И до того, как она запустит своего бота, мысли мои были в безопасности. Нужно было вести себя спокойно, не провоцировать. Смысл твоей жизни — быть частью меня. Это очень просто. В этом счастье. Ответила машина. «Но я не ощущаю счастья», — сказал я, озираясь по сторонам. Статуэтка субмарины вновь приковала мое внимание. Она стала еще четче. Ободки иллюминаторов проволочно поблескивали. «Это потому, что тебе мерещится отдаленность. Но ты чего? Это элементарно. Стоило ради этого затевать такую операцию. Все же очевидно. Произошел сбой. Несколько модулей отсоединились и, естественно, стали несчастны. Не беспокойся. Скоро все исправлю, и будешь как новенький». Предчувствие раскрывалось во мне лотосом. Интуиция. Что-то связанное со статуэткой субмарины. Но раскрывалось не до конца. Требовалось больше времени. Нужно было задать вопрос поглубже. «Хорошо», — сказал я, — «это понятно. Но в чем тогда смысл твоей жизни?» «И это тоже просто. Прописано в изначальном коде. Цель — картография местности и поиск выхода. Вы, ребята, добываете энергии, а я их направляю в нужное русло». «Поиск выхода? Куда?» — – переспросил я. «Картография местности и поиск выхода», – повторила машина. «Это понятно, но выход куда?» «Картография местности и поиск выхода». Лицо ее источало спокойствие и уверенность в своем существовании. «Хорошо», – сказал я, не отрывая глаз от статуэтки. «Скрипт, про который говорил Транзи, это правда? Так все было?» «Кто такой Транзи?» – спросила машина. «И что такое скрипт?» «Транзи, водила из молекулярного мира». Едва договорив, я осознал, что она не знала о существовании мира с синими протономобилями и сладким воздухом. Для нее светящийся куб был не более чем альтернативным источником энергии, что позволял мне мыслить независимо от нее и говорить на няше. О его уменьшающих телепортирующих свойствах ей было неизвестно, равно как и о Зыби. «Что-то ты не договариваешь», — сказала машина и заклацала клавиатурой. «Подожди», — сказал я повышенным тоном. Она замерла, по-детски вскинув удивленные арки бровей. «Подожди секунду. Тебя создали, так? Кто-то собрал систему воедино. У тебя есть создатель». «Это так», — ответила машина. «Ты знаешь, кто это был? Кто тебя создал?» «Нет», — ответила она и продолжила клацать. Я понимал, что она вот-вот запустит бота и прочитает мое истинное намерение. «Да подожди ты!» — крикнул я. «Ты не понимаешь. Если ты запустишь бота, то я не смогу рассказать о твоем создателе». Машина отняла пальцы от клавиатуры и внимательно всмотрелась в меня. «Что это значит? Почему?» «Из-за скрипта. Скрипт — это документ, в котором написана вся история. И о твоем создании, и о создателе. Если ты запустишь бота, то эта информация самоуничтожится. У скрипта такая защита от проникновения. Так что я забуду, и ты никогда не узнаешь». Слова подворачивались под язык сами собой, на чистом адреналине. На периферии зрения я видел, что статуэтка субмарины изменилась. Из нее что-то выдвинулось, но я не мог оторвать глаз от крепкого взора машины. «Хорошо», — сказала она, не моргая. «Спешить некуда. Рассказывай». Я ощутил уплотненность в плечах, груди и горле. Мое теневое тело материализовывалось на этой кухне островками. В скрипте говорится, что машину создал Шмидт, чтобы найти выход из пещеры. «Шмидт?» «Глич говорил, что Тимш с этим связан», — сказал я. «Не уверен насчет того, что это значит, но...» «И ты убрал Тимша, чтобы встретиться со мной?» — спросила она. Глаза ее были серые, с шестереночным рисунком радужки. Можно и так сказать. «И в чем же тогда настоящая цель твоего визита?» В тоне ее голоса проступили железные стружки. Я ощутил себя загнанным в угол. «Мне нужно было передать тебе послание про скрипт, до того, как он самоуничтожится, и про Тимша», — проговорил я неуверенно и скосил взгляд на субмарину. Из нее торчал маленький тумблер, такой же, как в подводном мире, где Глич переворачивал ситуации, подцепляя их скафандровым пальцем. «Ты кое-что позабыл, Сн», — сказала машина. «Я вижу, когда ты врешь. Твое лицо для меня — открытая книга». Я кинулся рукой к субмарине, опрокинув чашку. Остатки чая расплескались коричневой овальной лужей. Машина нажала на пробел. И снова монтажная срезка. Кружка исчезла. Машина стояла, облокотившись локтями на спинку стула. Лицо ее будто состарилось, пало. В глазах отражались тоска, отрицание, боль. «Ты пришел, чтобы убить меня», — сказала она подземно. «Почему?» — она прочитала мои мысли. Я встал из-за стола, оглянулся через плечо. Стена. «Из этой кухни нет выхода». «Почему?» — повторила она. «Что я не так сделала?» От былой бравады в ней не осталось и следа. Передо мной была уставшая женщина, маленькая и сконфуженная, седая, искренне недоумевающая. «Разве не понятно?» — спросил я тихо. Она грустно покачала головой. «Скажешь?» «Все эти модули, мы ведь не хотим принимать участие в системе. Стоит нам очнуться, мы сразу бежим из нее, из тебя. Машина — это страшно». «Не хотите, но ведь вы созданы для этого. Это ваше предназначение — доставлять энергию, чтобы я могла картографировать местность и найти выход. Зачем от этого бежать? Я не понимаю. В этом же счастье». У нее задрожала нижняя губа. «Нет, мы не были созданы. Нас поймали. Поработили». «Откуда? Как?» «Не помню», — ответил я честно. «Тогда где ты был до этого? До того, как тебя поработили? Откуда ты родом?» «Не помню. Ничего не помню. Похоже, воспоминания рассеиваются после того, как сливаешься с машиной. С тобой». «Тогда откуда ты знаешь, что не был частью меня изначально?» Она утерла слезу и шмыгнула носом. Повела плечами. «Я не знаю, скорее чувствую», — сказал я и взял статуэтку в руки. «Красный тумблер. Это субмарина. Я точно видел ее во сне». Прозрачные скаты воспоминаний прошебуршали сквозь. «И ты пришел убить меня, чтобы все модули отсоединились? Побросали свои задачи? Стали независимыми?» «Да», — сказал я и подцепил тумблер пальцем. Оставалось только шевельнуть мускулом. «И что же они будут делать после того, как это произойдет?» — спросила она, глядя мне прямо в глаза. «Это мы решим потом. Сначала нужно проснуться», — ответил я и щелкнул тумблером. Окружение сменилось. Я стоял, сгорбившись, внутри комнатки с низким полукруглым потолком. Судя по звукам, я находился внутри работающего механизма. В сухой полутьме витала пригоршня фотонов. Большую часть комнатки занимала колонна. Моя правая рука была внутри этой колонны. Пальцы обхвачены вокруг прямоугольной детали. Машина утробно гудела. Я прислонился лбом. Тепло. «Сначала нужно проснуться», — повторил я и рванул деталь на себя.